Братья и сестры, мы перед общей молитвой нашей прочитаем место Священного Писания, которое записано. Первая книга Царств, глава 28, 15-16 стихи. Первая книга Царств, 28 глава, 15-16 стихи. «И сказал Самуил Саулу, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул, тяжело мне очень». Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, потому что я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Я думаю, что все читающие Библию знают хорошо историю Саула. Это был человек, первый царь в Израиле. Это был тот человек, о котором Господь сказал, «Дух Господень найдет на тебя, и ты сделаешься иным человеком». И написано, что и так произошло. И когда он встал на путь послушания, пошел этим путем, написано, и сошел на него Дух Господень, и дал ему Бог новое сердце, и сказал Саулу, «Делай все, что может рука твоя, ибо с тобою Господь Бог твой». И Бог благословлял его. И успех был хороший. С чего же началось падение у Саула? Почему он пришел к такому печальному концу? Библия нас учит тому, что все это началось с непослушания. И вы знаете, и непослушание это было не такой форме яркого какого-то противления. Он делал так, как считал нужным. Первое, с чего у него началось падение, Самуил сказал ему, жди меня 7 дней. Я приду, совершу жертву, и после этого пойдешь выполнять долг свой на войну. И вот наступил момент, он ждет 1 день, другой, третий, 7-й день. Дождался 7-го дня, написано, и народ начал разбегаться от него, потому что стали видны враги. Саул подумал, зачем ждать Самуила? Я же и сам могу принести жертву Богу, воззвать к Нему. Народ разбегается от меня. И вознес жертву. И только принес жертву. Вот появляется и Самуил. И говорит ему, что ты сделал? А он говорит, народ разбегается от меня, а филистимляне вот воюют, уже приближаются, а ты не приходил. И я взял и воззвал к Богу, принес жертву. Тогда ему Самуил сказал, «Господь упрочил бы твое царство, а теперь ты не послушался, ты не исполнил волю Божию». Прошло еще немного время. Господь поручил ему, сказал, «Когда ты пойдешь на войну, не бросайся на добычу, не бери ничего, все предай заклятию». Саул, когда пошел на войну, увидел много богатства и обольстился этим. И он бросился на добычу. Лучших овец, волов, забрал. И вот опять Самуил говорит, что ты сделал? Он говорит, я волю Божию выполнил. Народ взял лучшее, чтобы принести жертву Богу. Разве плохо это? Как часто бывают у людей сегодня вот такие обманы. Господь говорит, невозможно служить двум господам, Богу и Мамоне. Невозможно. Нужно что кому-то одному служить. Кого-то одного нужно слушать. Но некоторые люди думают так, да ничего, я буду хорошо зарабатывать и буду больше Богу служить, жертвовать буду больше Богу. Оставляя служение, оставляя все другое, идут на большее для того, чтобы как будто бы служить Богу. Но, увы, там далеко-далеко под сознанием не Бог. Там далеко не Бог. И так потихонечку отступают от Господа. Вы знаете, мне очень жалко Саула. Я так смотрю, Самуил молится о нем, плачет и просит милости для него. А Господь говорит, я отверг его, не молись больше мне о нем. Потому что человек этот не хотел покоряться Богу. Братья и сестры, вопрос непослушания – это вопрос, знаете, кажется, с одной стороны, и ничего особенного нет. Да мы каждый день непослушны. Дети родителям непокорны бывают, члены церкви непокорны бывают решением церковным, мужья женам и так далее. То есть находится непослушно и все, но что-то особенного. Вроде бы все нормально, мы привыкли к этому. Но Библия говорит нам о том, что верен в малом, верен и в большом. А кто не верен в малом, тот и не верен в большом. Вы знаете, трудно, наверное, вспомнить, чтобы кого-то наказали за непослушание в церкви. Очень трудно. Если мы же начнем вспоминать, может быть, и найдем кого-то одного. А может, и не найдем ни одного. Ну, подумаешь, не послушался. Но так произошло с Саулом. Наступил момент, когда Саул говорит, мне очень тяжело. Вы знаете, я так вспоминаю, он говорит, Господь не отвечает мне ни во сне, ни через пророков. Я взываю, а он молчит. Отступил от меня Господь. Тогда, когда у него началось падение, началось отступление от Бога, ведь первый он отступил. Слово Божие говорит так, если будешь искать его, то найдешь, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Вы знаете, я так смотрю, похоже, что Саул верующий человек. Да я и думаю, что он был верующий. Но перед этим священников Господних уничтожил за то, что они на его взгляд, поступили не так, как ему хотелось. Хотя он их об этом и не предупреждал. Вот так он возненавидел всех тех, которые стали на путь Господень. Он их уничтожал. А теперь взывает к Богу. Я так думаю, Саул, разве ты не понимал, что ты делаешь? Что ты делаешь зло, что ты отступаешь от Бога? Неужели ты не понимал? На что ты рассчитывал, Саул? Вы знаете, я думаю, что он так рассчитывал. Придет время, я вас зову к Богу, и Бог мне ответит. Вы знаете, наблюдая сегодня за состоянием народа Господнего, мне одна мысль закрадывается, что иногда люди думают, что они нужны Богу, а не Бог нужен им. Что мы настолько нужны Богу, как мы только воззовем Бога, сразу раз, о, слава Богу, пришел. И рады будем, что пришел человек, ответил. А так он мне не нужен, Бог. Вот когда, знаете, настолько уверенный, я нужен Богу и все. И когда надо будет, я воззову, Бог мне сразу ответит. Я так не думаю, братья и сестры. Я думаю, прежде всего, Бог нужен нам. Мы без Бога не обойдемся. Да, мы нужны Господу, и Господь любит нас. Он за нас жертву принес, Сына Своего Иисуса Христа отдал. Он любит нас. Но я хочу сказать, братья и сестры, позиция правильная, когда нам нужен Бог. Не когда мы себя выпячиваем, мы нужны Богу, нам нужен Бог. Иногда дети думают так, они нужны родителям, а не родители им. Они нужны родителям, и поэтому могут делать все, что хочешь. И так вот, когда посмотрим, вот так вот все эти, знаете, вот даже иногда так вот думают рабочие, что они нужны начальнику, а не начальник нужен рабочим. Вот все наоборот у людей думается. И вы знаете, вот и здесь так вот думают иногда, что «да я позову к Богу, и Бог ответит мне». Но вот прошел момент, Саул взывает к Богу и в таком отчаянии говорит «не отвечает мне Господь, мне очень тяжело». Все началось с непослушания. Я хочу сказать, братья и сестры, восстановление начинается с обратного, с послушания. Если всякое падение начинается с непослушания, то восстановление начинается с послушания. Я почитаю место Священного Писания. Оно записано в послании к евреям, глава 5. С 7 стиха. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Иисус сделался для всех послушных ему причиной спасения или виновником спасения вечного. Если люди, отступая, вернее, не слушая Господа, отступают от Него, то если ты хочешь, чтобы Господь был твоим спасением, приближаться к Богу, то это нужен путь послушания. Вы знаете, многие вещи, ну, мы разные люди, и у нас по-разному можем мыслить. И я хочу сказать, даже в семье бывает, отец и сын могут по-разному мыслить. И мать, и дочь могут по-разному мыслить. И никто от этого не отымает. Иногда бывает и в церкви, что могут люди по-разному мыслить. Я думаю так, я имею свои суждения, свои мысли. Но на что мы должны опираться? Как бы я ни мыслил. Но Слово Божие говорит нам о Боге. Только я знаю намерение, которое имею вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы давать вам будущность и надежду. И Он указал нам пути, пути, по которым нам нужно пойти. Говорит, я это сделал, чтобы вам было хорошо. Может, мы по-другому думаем. Думаем, да нет, сейчас уже по-другому идти. Это уже устаревший путь, это не так. Но Господь говорит, только у меня есть правда, только у меня есть этот путь, который я приготовил для вас, чтобы вам было хорошо, чтобы у вас была будущность и надежда. И если я даже думаю по-другому как-то, то остается все равно правильно – это покориться Слову Господнему. Мало ли как, я не думаю. Вы знаете, точно такая же ситуация может быть и в церкви, и в семье. Иногда мы думаем, да нет, да неправильно братья думают, да неправильно там думают старшие или еще кто-нибудь. Вот я по-другому думаю. Вот мы даже сейчас вот зачитали братский листок. Некоторые думают, подключаться к интернету не нужно. Не советуешь же, братья, да? А я знаю, которые говорят, так дешевле через интернет, смс-ки писать, чем так. Намного дешевле. Дешевле гораздо туда вот лишь мы будем. Зачем будем деньги отдавать? Когда можно дешевую связь иметь, дешевое то и другое. Братья немножко недопонимают. Братья и сестры, я вам хочу сказать, что душу ни за какие деньги не купишь. И святость никакие деньги не сэкономишь на этом. Лучше идти сложным, трудным путем, но сохранить верность и святость. Библия говорит нам так. Чистое и непорочное благочестие пред Богом – это хранить себя, вернее, презирать сирот и вдов, и хранить себя нескверненным от мира. Дешево это достанется или дорого, но сохранить себя нескверненным от мира. Вы знаете, когда мы придем про лицо Господне, Слово Божие говорит, что на этой земле нам дано одеться в весон чистый и светлый. Весон есть праведность святых. И это дается не в последний момент, когда человек переселяется с этой земли, на тебе чистый и светлый весон. Это дается в момент, когда мы обращаемся к Богу, Господь прощает нам и дает нам чистый и светлый весон. Я правильно говорю, братья и сестры? Или другие понимания есть? И вот нам его нужно сохранить. Сохранить неоскверненным от мира. Некоторые скажут, а для чего же тогда кровь Христа? Ну ведь я же могу запачкаться, потом помолиться Богу во имя Иисуса Христа, прости меня, омой меня кровью своей, и опять чистый и светлый весон. Можно так понимать, друзья? Можно, но апостол Павел говорит, они благодать Божию превратили в повод к распутству. Они не так познали Христа. Они совсем по-другому. Они думают, что теперь можно делать все, что хочешь, потому что есть кровь Христа, есть то, что очищает нас, убеляет нас и всегда приготавливает нас к вечности. Поэтому живи и делай все, что хочешь. Во времена апостола Павла были такие, которые говорили, чем больше грешишь, тем больше славы Богу. Ведь Он же прощает, очищает и больше славы Богу. Поэтому греши побольше. Братья и сестры, хранил бы нас Господь и дал бы нам понимание, что вот со всего самого малого мы можем прийти к большому падению, как это пришел Саул. Мы сейчас будем молиться, у нас сегодня молитва, и о детях, о молодежи, о подростках. И молитва о том, чтобы мы воспитывали их в учении и наставлении Господнем. То есть оказывали им добрый пример. Мне вспоминается еще одно место, и мы помолимся. Это третья книга Царств, глава 3. Я прочитаю 3, 14 стихи. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего». И еще 14 стих. «Если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил твой отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Вот возлюбил Соломон Господа. Но не так, как, знаете, вот, ну, что-то новое придумал. Мы нового ничего не придумаем. Соломон наблюдал за отцом, видел, как он любит Бога. И знаете, что он видел? Что Бог был с ним. Что те уставы, законы, которые были, он видел, что Бог был с Давидом и благословлял его. Хотя и трудности были, и переживания, но он ясно видел, Бог был с Давидом. И вот когда он возлюбил Господа, то он возлюбил теперь, не так сказал, а я буду по-своему любить Бога, по-своему служить буду. Нет, пойду по этим уставам, где был Бог. Вот пойду по тому пути, по которому прошел отец мой. Почему? Был с ним Бог. Может быть, и есть на других путях тоже Бог, но он четко видел, на пути, где шел Давид, отец его, Бог там был. И поэтому я пойду этим путем. Когда Господь открылся ему, явился ему после этого, он ему сказал, если ты будешь ходить путями отца своего, заповеди будешь выполнять и пойдешь путями отца своего, я благословлю тебя и дни твои продолжу. Как это важно нам понимать. Вы знаете, вот я хочу сказать, у нас тоже же есть отцы впереди, которые прошли братья, сестры, оставили добрый пример. Вы знаете, есть много других путей, но мы можем четко сказать, Бог был с нашими братьями и сестрами нашими. Они шли путем трудным и в страданиях, и в переживаниях были, но Бог явил великую победу. Рухнул атеизм, усмирились враги, и Бог одержал великую победу. Почему? Мы видим, что впереди нас шли те, которые любили Бога. И сегодня у нас есть тот путь, по которому можем идти, и мы любить Господа, идя путем тем, которым шли наши братья впереди. А можем сказать, да нет, что там они, у нас новое время, и мы будем жить по-другому. Я хочу сказать, что у Соломона было тоже новое время. Во времена Давида было время войны. Он постоянно находился в войне. А во времена Соломона было мир и покой, и благоденствие. Так же, да? А он говорит, я буду ходить путями отца Давида моего. И если ты будешь ходить этими путями, Господь говорит, я продлю тебе и жизнь. Время меняется, а путь Господень, уставы Господни остаются одни и те же. И поэтому нам сегодня, знаете, очень легко идти, когда у нас указаны ориентиры, как идти. Нам только одного бы, послушания бы хватило бы, чтобы так вот в простоте, в доверии, чтобы не потерять нам Господа. Не пойти искать каких-то других путей и потерять Бога. Я обратил внимание, да, вы, наверное, хорошо знаете, что немало людей, которые начали искать другие пути. И поначалу казалось, это такие пути хорошие, а восторженные. Настолько было много радости, наконец-то нашли этот путь. А потом посмотрим. Беда и все на все. Господь сказал так. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Иго – это и есть послушание. Это власть Божия, которой нужно послушаться. Добровольно, как написано о Христе, был услышан за свое благоговение, добровольное смирение, добровольное послушание. Многие люди сегодня готовы сбросить это иго, говорят, наконец, на свободу я вышел, вот теперь я свободный человек. Так было и с Саулом. Сбросил это иго, свободен, делаю все, что хочу, а конец тяжело мне очень. Я взываю к Богу, а он не отвечает. Мы помолимся сегодня Господу и поблагодарим Бога за то, что Иисус Христос Он указал нам хороший пример восстановления с Отцом Небесным. Путь ко спасению через послушание. Аминь. Помолимся Господу.